які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Да чарговай гадавіны заканчэння Другой сусветнай вайны ў Еўропе мы пагаворым пра тое, як ушанаваная памяць ахвяраў галакосту ў Беларусі. А ці можна пагадзіцца з амерыканскай газетай «Нью-Йорк Таймс», што ў Беларусі існуе антысемітызм паводле інерцыі, і чаму помнік у Трасцянцы стаўся абязлічаным. А таксама чыёй справай мае быць ушанаванне памяці ахвяраў галакосту, а таксама герояў габрэйскага супраціву ў Беларусі. Мяркуюць стваральніца музею габрэйскага супраціву ў Наваградку Тамара Вяршыцкая, псіхолог Святлана Бергер і кіраўніца міжнароднага беларуска-ізраільскага праекту «Карані» Тамара Барадач. Да Другой сусветнай вайны ў Беларусі пражывала каля 900 тысяч габрэяў. За гады акупацыі нацысты знішчылі тут каля 800 тысяч беларускіх і 50 тысяч еўрапейскіх габрэяў. Будзе гучаць шмат гучных патасных словаў з нагоды 9 траўня. У гэты дзень у Беларусі афіцыйна адзначаюць дзень перамогі ў Другой сусветнай вайне. А я хацела кожную з вас запытацца, як вы мяркуеце, ці будуць у афіцыйных прамовах словы пра галакост, ці будуць згаданыя сотні тысяч забітых беларускіх габрэяў, габрэяў іншых краінаў, забітых у Беларусі, і што б вы хацелі пачуць, ну, не толькі з высокіх трыбунаў, але і са сродкаў масавай інфармацыі, з тэлебачання, радыё, кропак, з газетаў у гэты дзень. А калі ласка, Тамара Вяршыцкая. Добрый дзень усім. Думаю, что все залежит от места и все залежит от человека. И с предыдущего опыта в Новогрудске я могу сказать, что тема Голокосту она гучала в минулом году, она гучала в позаминулом году. В этом году у нас новый мэр, и я не ведаю, если будет она гучать в этом году. Хоть этот год и он так само у нас проходит под рубрикой габрейской темы, габрейской тематики. Видите, наша районная газета целый год вела такий проект и представляла его вот только что на республиканской ярмарке прессы, белорусской прессы. Присвечена истории габрейской общины. Яны рассказывали сами журналисты редакции, яны запрошали меня писать артикулы на про людей, которые приезжают, про историю габрейской общины. Каб рэшце-рэшт люди ведали, кто были гэты габреи, которые складали большую половину населения города. Ну и у нас в этом году проходит, в липне, проходит съезд потомков, нашчадков партизан отрада Бельского. И мы рыхтуемся до этого уже давно, и зараз вельми активно идет подрыхтовка. И каждый день я трачу полдня на переписку с людьми, которые до нас едут. И это, а скажите, это коли ласка, спадарня Тамара, а ти чакаецца сваякі Трампа? Ці будуць яны? Кушнары будуць. Пакуль не могу сказаць дакладна, хто. Потому что у меня еще нема подтверждения их прилету, дата прилету и часу прилету, але я ведаю, что они рыхтуются. Дякую вялікі, калі ласка, Святлана Бергер, вот якіх словаў вы чакаеце, хацелі бы пачуць ад афіцыйных уладаў, ад эліты беларускай, ад інтэлігенцыі, ад людзей? Ну, честно говоря, я ничего не жду, к сожалению. Я не помню, чтобы когда происходили какие-то, не знаю, массовые мероприятия, связанные с Днем Победы, тема Холокоста была связана. Но при этом я уже давно не слежу, и понятно, что официальные речи я не слушаю. А в средствах массовой информации, я думаю, о Холокосте надо говорить не только перед Днем Победы. Белорусы не знают, что такое Холокост в большинстве своем. Эта тема закрыта, эта тема не изучается нигде. Ее нет в школьной программе, ее нет в вузовской программе. Тема Холокоста не изучается ни одним научным учреждением нашей страны. И белорусы, когда заходят об этом тему, они или начинают рьяно, вот как в последние дни я с этим столкнулась, доказывать, что мы же вас спасали. Вот. Что евреи жалуются, мы вас спасали, мы герои, вы должны нам быть благодарны за то, что мы спасали вас. Вот, это в худшем случае. Или просто молчат, потому что ничего не знают, или, ну, или еще какая-то реакция, которая мне непонятна, потому что во многих странах мира, в Новой Зеландии, о Холокосте люди знают, и когда заходит об этом речь, меняется выражение лиц. У моей дочери подружка приехала учиться в Европу из Новой Зеландии, и она о Холокосте знает, чем многие преподаватели истории в нашей стране. И мы ее встречали в Минске в гостях, и мы ее провели по тем местам, которые связаны с этой темой. И мы видели, что это ее очень глубоко трогает, и она очень переживает эту тему. К сожалению, про Беларусь этого сказать нельзя. А калі ласка, Тамара Барадач, як вы мяркуеце? Добрый день всем. Прошу прабачэння, але я буду гаварыць па-руску, бо не карыстаюся беларускай мовай ўжо больш за 20 гадоў. У меня взгляд немножечко другой на эту тему. У меня взгляд одновременно и из Белоруссии, и из Израиля. Я на протяжении почти 30 лет, еще когда жила в Белоруссии, принимала со всего мира евреев, скажем, счастливые осколки тех, которые остались живы во время уничтожения, во время Шоа, катастрофы. И для меня, вот вы все время спрашиваете, что будут говорить, какие слова. Для меня важно не какие слова будут говорить интеллигенция на митингах, власти, а какие дела делаются в Белоруссии для того, чтобы сохранять память о тех, кто здесь жил, для того, чтобы не дать совсем уничтожить память о еврействе, которого было по процентному содержанию в местечках в Белоруссии, пожалуй, самый высокий процент среди населения. Для меня, например, в Белоруссии, я ведь бываю в разных странах с группами, собранными со всего мира, потому что я сделала проект «Корни». И я бываю на Украине, в России, в Литве, в Польше. Я могу сказать, что в Белоруссии мне никогда не стыдно привести людей туда, где произошла эта катастрофа. По крайней мере, места ухоженные. По поводу программ, связанных с Холокостом, я полностью согласна со Светланой, что очень мало изучения в школах, в институтах, программ, связанных с Холокостом. Я думаю, что Министерству образования Белоруссии нужно очень серьезно об этом думать. Но если официальное образование еще не дошло до понимания, что это очень важный вопрос, то на местах, где вот я бываю, а я практически бываю во всех местах, маленьких и больших, и в деревнях, и в местечках, и в городах, и в общинах, не обязательно еврейских. И всегда люди с большим, скажем так, с большой открытостью слушают то, что произошло, даже если не знают. Поэтому у меня есть надежда на то, что положение, официальное положение в образовании изменится для того, чтобы глубже изучать. Но, по крайней мере, есть музеи. Есть у Тамары Вершицкой тот музей, который она сделала. Так. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Я хотела згадаць візіт недавні ў Менск баснійска-харвацкого пісьменніка Міленкі Ергавіч. Ён прэзентаваў беларускі пераклад свайго роману «Орэхавы палац». Я яго чытала, там вот ёсць у тым ліку і тэма Галакосту на Балканах у часы Другой сусветнай вайны. Вот мне расказвалі, што ён у адзін дзень наведаў Курапата і Трасцінец. І вот калега мой, які разам з ім быў, Сергій Шупа, гаварыў, што наколькі моцна яны былі ўражаны народным помнікам у Курапатах, хоць нягледзячы на ўсё, што там апошнім часам адбывалася, і настолькі вот такім абязлічаным падаўся афіцыйны помніку Трасцянцы, дзе фактычна гаворыцца пра ахвяраў вайны, а не пра забойства габрэяў. Чаму так адбылося з Трасцянцом? Ну, вот это другі Асвенцым фактычна. Маё ўласнае ўражанне ад Трасцянца. Мне больш уражаў Трасцянец да таго, як быў пабудаваны новы мемарыял. Это правда. Чаму так адбываецца? Таму што няма асэнсавання. Няма асэнсавання, што такое халакост. Няма асэнсавання, што такое, чым павінны быць мемарыял. І ў Беларусі няма, я маю на ўвазі. І ў нас пакуль што пабудова мемарыялаў, яна ідзе па традыцыі, якая вядзецца яшчэ з савецкіх часоў. То есть мемарыял гэта павінна быць нешта ўражваючае, нешта манументальнае, нешта такое вот, што наводзіць страх, можа, альбо некія такія эмоцыі. Мемарыял павінен у першую чаргу быць месцам, дзе людзі павінны зразумець, што адбылося ў гэтым месцы. І каб гэта адбылося, мемарыял павінен працаваць з наведвальнікам, што галоўнае ў мемарыялах. Так працуюць сёння ўсе мемарыялы ў Еўропе. У нас пакуль што гэта, ну, як музей, у які прыходзяць наведвальнікі, праводзіцца экскурсія і на гэтым усё. Светлана Бергер, вот такое ваше меркаванне, чаму так сталася з Трасцянцом? У меня нет ответов на этот вопрос. Меня очень беспокоит тот факт, что когда происходят какие-то официальные мероприятия, это было вот во время недавнего открытия памятника австрийским евреям, выступают наши самые главные руководящие официальные лица, и ни слова в их речах нет о евреях. И, ну, скорее всего, да, это что-то инерционное после советской, после советского прошлого, когда было четко заявлено, что у нас нет отдельной еврейской трагедии, у нас просто были погибшие советские граждане. И на большинстве тех памятников, которые были установлены в Беларуси на месте массового уничтожения евреев, ни слова об этом не было. Это буквально можно пересчитать по пальцам, наверное, одну или двух рук те памятники на месте гибели евреев, где было что-то написано на идише или было указано о том, что это евреи тут лежат. Те люди, которых уничтожили только за то, что они принадлежат к этой национальности. И что было бы дальше, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что сами еврейские организации вряд ли тоже в нашей стране в этом помогут. Тут я вижу очень, наверное, большую миссию у белорусской интеллигенции. Только если белорусские писатели, художники, ученые, историки начнут говорить о том, что такое Холокост для нашей страны, наверное, только тогда начнет что-то меняться. Только женщины. Компетентные и креативные женщины. Обмерковывают разные темы. Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы. Что тыдень на хвалях свободы. Только женщины. Вот я хотела згадать недавний вельми гучный, такий вельми сумный выпадок у Берасці, коли были знойдены парэшткі ахвяраў Галакосту на месцы будаўніцтва элітнага жытла. Вот про это не так давно «Нью-Йорк Таймс» писала. Я процитую: «Адрозненне ад суседней Литвы и Украины, где мясцовые жыхары часто витали нацистов, як вызвалители от улады Москвы, часам долучались до забойства габрэяў. Народ Беларуси редко супрацоўнічаў у бойне, якую организовал Гитлер. Тым не менш, як и больше советских краин, якія узнікли у выніку распаду Советского Союза в 91-м годе, Беларусь трымается меркавання Сталина и яго паслядоўнікаў, что габрэі были просто одной из многих групаў советских грамадзянаў, забитых нацистами, и не заслуговаюць асаблівага прызнання, піша амерыканскае выданне. А Тамара Барадач, вы пагодзіцеся, што вот это ў Беларусі антысемітызм паводле інерцыі, вот як это вызначае амерыканскае выданне? Якое ваше ўражанне? Я хочу сказать только два слова еще по поводу предыдущего вопроса. Если я привожу в Беларуси людей со всего мира, евреев, я начинаю говорить о Трасцянце на, около памятников в центре Минска, на Сухой, где было гетто. И поэтому Трасцянец начинается не в Трасцянце, не в этом памятнике. Мне, например, о катастрофе, которая постигла еврейский народ легче говорить в хатыни, чем говорить в самом Тростенце. Потому что хатынь для меня, например, она, мне кажется, что она глубже. Но еще зависит от того, как ты рассказываешь об этом, как ты говоришь. По поводу антисемитизма и вещей, которые, или слов, которые пишут разные издания, есть разная точка зрения. Единственная правда, что евреи – это группа населения Белоруссии, но белорусов, русских, украинцев не уничтожали, потому что они русские или белорусы и украинцы. Евреев уничтожали их за то, что они евреи. Поэтому говорить «но», когда я привожу людей, которые пережили катастрофу, остались живы, в Белоруссию, они говорят, евреи, партизаны или люди, которые были на фронтах, что были разные случаи и разные полярные действия. С одной стороны, белорусы очень много помогали. С другой стороны, были белорусы, которые выдавали. И у меня есть масса примеров и индивидуальных, и частных, о которых мы говорим на этих встречах. Поэтому я никогда не могу сказать, как можно собрать в одно место всякую информацию. Да, есть одна сторона медали, есть другая сторона медали. Спасали, были, и выдавали, и предавали, и убивали. Да, были. Поэтому, а по поводу антисемитизма, я выросла в Беларуси, родилась. Ну, что делать, если мне вслед с самого раннего детства бросали жидовка. Но мудрый мой отец говорил: доченька, ты не бери этого внимания, они просто завидуют тебе, что у тебя есть папа, есть мама, есть братья, есть сестры. Хотя я выросла с этой болью, потому что все мои, вся семья, 56 человек, включая мою бабушку, лежит в одной яме около Изья, в деревне Стоневичи. Поэтому тут очень-очень должен быть тоже к этому осторожный подход. Но говорить об этом, правильно говорят, интеллигенция, ученые должны говорить во весь голос. Люди, которые занимают руководящие посты, да, обязаны говорить об этом, потому что это часть истории. Но самое важное, нужно начинать образование со школы. Другого подхода нет и не может быть. От ми згадали сьогодні про хатині, про яму. Це висобління архітектурних ідей Леоніда Левіна, колишнього старшині габрейських організацій общин Білорусі. Я була на одним суді, якраз у справі антисемітизму був суд, на якому він присутнічав, і тоді запиталася його, що він, як він міркує, який антисемітизм є у Білорусі. Він сказав, державного антисемітизму, з моєго пункту глядження, нема, а дагетуль битовий антисемітизм розповсюджений. Світлана, ці погодилися б от з таким визначенням. І ці можна розцінювати як прояву антисемітизму от замовчування масштабу Голокосту у Білорусі? Да, конечно. Сейчас, когда я слушала Тамару Бородач, я плакала, потому что, во-первых, я была на том месте, где лежит ее семья, вместе с Тамарой, с группой израильских евреев, я прошла этим путем, каким ивьевских евреев вели вот в синагоги через весь город кадетами к месту их гибели. Я это очень хорошо чувствую, потому что в Минском гетто лежит моя семья. Я не знаю, сколько их человек было. Может быть, когда-нибудь я поверю в то, что я смогу найти информацию об этом в архивах и начну этим заниматься. Сейчас я даже не верю в это. Я знаю имя только своего прадеда. Гирш Бергер, он остался в оккупации в Минске, и вместе со своими детьми и их семьями он лежит где-то, где, я не знаю. Я так же, как и Тамара, в абсолютном понимании, что я не такая, как все, что я отличаюсь от других. И с бытовым антисемитизмом я сталкивалась раньше, и периодически я сталкиваюсь и сейчас, потому что я часто и сейчас еще слышу, что слово «жид» — это ругательное слово. И люди, которые употребляют его, часто вообще не задумываются над тем, что на самом деле оно обозначает. Для них «жид» — это скупой, жадный, хитрый, ненадежный и вообще очень плохой человек. И на этом растят детей, и так оно, к сожалению, и есть. Моя подруга живет, ну, совсем в Беларуси, в Даугавпилсе. И вот я недавно с ней говорила на тему антисемитизма. Она с удивлением говорит, да что ты, да вот я выросла в этом городе, вокруг было очень много людей, но я вообще никогда не задумывалась над тем, что такое евреи. И у нас не было никакого антисемитизма. Потом подумала и вспомнила, а, точно, слушай, у нас же там вот было еврейское кладбище, и нам детям говорили, чтобы мы туда не ходили, потому что нас положат в бочку, и внутри там будут гвозди, и эту бочку скатят с высокой горы, и потом будут вашу кровь использовать в своих целях. Я говорю, ну так а что тебе еще нужно? Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Слухайце, што я скажу пра антысемітызм. Гэта вас здзівіць. Мы падзяляем адказнасць за антысемітызм разам з габрэямі. Яны таксама ў гэтым вінаваты. У тым, што ён працягвае існаваць. На бытавым узроўні, на такім вось паўсядзённым жыцці. Адкуль гэта ідзе прычына? У першую чаргу гэта ідзе ад закрытасці габрэяў, ад таго, што яны як былі, так і да гэтага часу застаюцца народам, пра які мы не ведаем. Не ведаем, што гэта за народ, не ведаем, што гэта за рэлігія, не ведаем, чаму яны пякуць сваю мацу. І вось, вось той прыклад, які прывяла Светлана, гэта якраз такі праблема з боку не габрэяў. З боку беларусаў праблема заключалася заўсёды ў адсутнасці адукацыі, у адсутнасці шырокага светапогляду. І для таго, каб вырашыць гэту праблему, габрэі, якія жылі да 39 года ў Навагрудку, яны клапаціліся пра тое, каб беларусы атрымлівалі адукацыю, каб існавала беларуская школа. І гэта было не толькі ў Навагрудку. Дмітро Дадуля пісаў аб гэтым. Аб тым, што габрэі ў Беларусі, яны падтрымліваюць беларусаў у іх імкненні да адукацыі, дапамагаюць. Сярод габрэяў не было неадукаваных людзей, а сярод беларусаў вельмі шмат. І вось на гэтым палягае праблема да гэтага часу. Безумоўна, у аснове антысемітызму ад самага пачатку да нашых дзён, хоць сёння ён набывае розныя формы і адмаўленне халакосту, гэта адна з форм антысемітызму, безумоўна. У аснове ляжаць рэлігійныя адрозненні. І той, хто імкнуўся вырашыць гэту праблему, гэта быў Адам Міцкевіч, гэта быў паэт, які нарадзіўся тут, на Літве, ў Навагрудку, на Навагрудчыні. Вось ён прыйшоў да высновы, што трэба будаваць трэці храм. Ён першы прызнаў Ізраіль старэйшым братам. Толькі Ян Павел II ў 1986 годзе паўтарыў гэту фразу Адама Міцкевіча у Рыме, вітаючы галоўнага рабіна Рыма. Ведаеце, каб вырашыць гэту праблему, трэба ісці да вытокаў, адкуль яна пачалася. І сапраўды, Беларусь гэта не Літва, Беларусь гэта не Украіна, Беларусь гэта не Польшча. Ведаеце, калі скончылася вайна, многія тыя, хто застаўся, перажыў халакост, яны імкнуліся адпомсціць. І казалі, калі скінуць адну бомбу на Літву, гэтага будзе недастаткова за тое, што яны рабілі з габрэямі яшчэ да прыходу немцаў. Калі баця Коэн 2 гады назад была ў Львове, яна вярнулася адтуль з уражаннем, і там ненавідзіць нас да гэтага часу. Польшча, калі ў Польшчы пачалі дзейнічаць мемарыялы, у якія ездзіць сёння моладзь з Ізраіля, яны казалі, мы туды едзем, але мы там не будзем купляць нават кока-колу ў гэтай краіне, каб не прыносіць ніякага прыбытку ў гэтай краіне. Таму што палякі антысеміты. І вось я заўсёды пыталася, а пра Беларусь? Што казалі габрэі, якія перажылі халакост у Беларусі? Ці хацелі яны адпомсціць? І Фаня Дуніц, якой сёння 98 гадоў, яна кажа, не. І Дэвід Зільберкланг, які працуе ў Ядвашэме, старшым навуковым супрацоўнікам, старшым выкладчыкам, ён кажа, не. Такога таких эмоций негативных в отношениях до Беларуси белорусские габреи не мелі. І вось у гэтым вялікі шанс Беларусі, які Беларусь да гэтага часу не выкарыстоўвала, паказаць адносіны, якія існавалі на нашай зямлі паміж габрэямі, беларусамі, палякамі, татарамі, рускімі, якія жылі спрадвеку на нашай тэрыторыі, на нашых землях. Дзякую вялікі, вы вельмі слушна заўважылі. Я вот уже хацела завершыць нашу дыскусію, у нас час завершаецца, і папрасіць адказаць на пытанне Тамару Барадач. Спачатку я працытую вядомага, напэўна, адзінага даследніка гісторыі беларускага габрэйства ў Ізраілі Леаніда Смілавіцкага. А ён сказаў калісьці ў інтэрв'ю «Свабодзе», не варта лішыць мемарыялізацыю галакосту справай толькі саміх габрэяў, гісторыя беларускіх габрэяў неад'емная частка гісторыі Беларусі. А вот як бы вы, Тамара, у гэтым кантэксце адказалі на пытанне, чаму Беларусі вот дагэтуль няма пакуль музею галакосту ці музея Мінскага гета? Вот чыя гэта справа? Ці вот Тамара толькі што вельмі слушна сказала, што гэта ўсё супольная справа насамрэч, так? Абсолютно согласна с Тамарой, это общее дело. И вообще соседи не выбирают. Белорусы, евреи, поляки, татары обречены на соседство. Нет ничего важнее настоящей толерантности по отношению друг к другу, а не слово, дело прежде всего. То, что нет музея, это очень плохо. Музей обязан быть. Но слава богу, что есть маленькие музеи, есть пример Новогрудка, есть музей национальных культур в Ивье. Я очень забочусь о том, чтобы еврейская экспозиция и комната существовала. Собираю по всему миру экспонаты и привожу сюда, на свою родину. Есть уголки в других музеях. Правда, не всегда они соответствуют правде. Но шаги такие есть. Вы знаете, я всю жизнь проработала в школе. И в Лиде 15-я школа ухаживала за мемориалом, где расстреляно почти 7 тысяч евреев. И когда дети приходили, школьники приходили на мемориал убирать, кстати, завтра, 8-го, это день памяти, будет снова митинг. Я всегда говорила, если ребенок, неважно, к какой суполке он принадлежит, придет и уберет могилу еврея, положит на него поминальный камень, когда он вырастет, он никогда не придет сюда с варварскими намерениями. Это тоже воспитание, это тоже образование. Ничего не будет, если в головах у молодежи и у взрослого населения будет пусто. Но для того, чтобы не было пусто, обязательно нужно говорить об этом. Звонить, как говорится, в колокола. Если бы не было подвижек, ничего бы не было. В 1994 году мы вместе с Тамо Рогов сделали международный проект «Ивье», «Ивье Проджект», он так и назывался. И когда люди в конце представления, которое было вокруг Стоневич, вокруг мемориала, видели, что происходило в довоенном Ивье, какая еврейская жизнь была, они падали на колени и плакали, и говорили: «Простите нас, мы ничего об этом не знали. Мы просто жили и ничего не знали». Вот для того, чтобы эти слезы праведные у кого-то появились на глазах, для этого нужно говорить. Но не только говорить, а еще что-нибудь делать для того, чтобы сохранить память и чтобы никогда не повторилось то, что было, чтобы не было нового Холокоста. Все зависит от людей. Конечно, обязательно власти должны в этом участвовать. Конечно, не должно быть равнодушия. Конечно, религиозные деятели должны об этом говорить в храмах, неважно, к какой конфессии человек принадлежит. Тогда этого не будет. Только правильно, только образование даст возможность образования, воспитания и уважения к соседской культуре, к его истории, даст возможность для того, чтобы люди были толерантны по отношению друг к другу. Дзякую вам вялікі. Ну, от сярод музеяў, сярод мемарыялаў, якія ў будучыні агульнымі намаганнямі, я вельмі спадзяюся, з'явіцца, будзе натуральны музей праведнікаў народу міру, беларусаў, якія ратавалі габрэяў у часы Другой сусветнай вайны. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вами была я, Ганна Соуся, таксама стваральніца музею габрэяў.